Глава 51. Через час мы даже к вящей радости Клотильды успели спокойно отобедать и напиться чаю с плюшками. Прибыл приглашенный нотариус, пухлый дядечка с серьезным лицом и отменными манерами. С важным видом он в надлежащей форме составил наш договор, в котором мы по очереди оставили свои закорючки и заверил все составленные документы. «Клотильда, дорогая, а когда наша повариха в ближайшее время отправляет посыльных на рынок за пополнением припасов?» — спросил жену Марк, когда стряпчий ушел. «А, не уверена, Марк, но, кажется, завтра». Удивившись неожиданному из уст мужа вопросу, ответила женщина. «Надо справиться у Розы, она знает все и наверняка». «Я попрошу тебя сделать так, чтобы помощница узнала о подписанных здесь сегодня бумагах. Особенно о том, что у меня и лорда Поля теперь есть подробное описание всех технологий производства. Пусть поболтает об этом на рынке». «Хорошо». Еще сильнее удивившись просьбе, задумчиво покивала Клотильда, но лишних вопросов задавать не стала, по крайней мере, сейчас. «И пусть подадут вина. Нам есть что отметить», — добавил он. Наша затея удалась. Весть о том, что секрет теперь имеет трех владельцев, каждый из которых обладает рецептами производства, разлетелась, как лесной пожар. Поль со спокойной душой готовился к плаванию, а мы с Марком занимались рутиной. Кухарка донесла госпоже Клотильде, что сплетен на эту тему развелось более чем достаточно. Говорят, есть и еще конверты у самого королевского хлебодара хранятся и у герцога спрятаны в самом тайном месте. Помещение, которое я присмотрела для общежития, быстрыми темпами приводилось в порядок. Когда Марк брался за дело, это самое дело спорилось. Тем более, что добротные каменные стены и в самом деле неплохо сохранились и не требовали глобальной реконструкции. Спустя неделю после нашего последнего заседания в районе обеда я возвращалась домой. На дороге возле наших ворот, оперевшись о них, стоял хорошо одетый молодой мужчина. Рядом замер его роскошный гнедой конь. «С вами что-то случилось?» Обеспокоенная неловкой позой незнакомца, я поспешила на помощь. «О, мадемуазель, не стоит беспокойства. Я просто, кажется, немного повредил ногу», — ответил он и вымученно улыбнулся. «Сейчас, стойте, не шевелитесь», — сказала я и побежала к дому. «Мадам Ивет! Брижит, тут человеку срочно нужна помощь!» Вскоре молодому всаднику помогли подняться в дом. Раздели и усадили в кресло с чашкой чая. Он отчаянно хромал, но от предложения Ивет немедленно пригласить доктора решительно отказался. «Мне, право слова, неловко утруждать вас своими заботами. Столько хлопот из-за меня», — смущенно улыбаясь, оправдывался блондин. «Даже не знаю, что бы я без вас делал». «Гром?» Так звали того бесподобного коня, еще не вполне привык ко мне. Было опрометчиво выбрать его для путешествия. Вот и получилось, что он шарахнулся от собачьего лая, а я не справился и слетел прямо в грязь. «Не переживайте, наш Сезар — опытный конюх и уже завел вашего красавца в конюшню», — поспешила успокоить молодого человека тетушка. «О, благодарю вас, мадам». «Ивет», — подсказала баронесса. «Разрешите представиться, виконт Альбер Марсиль», — сообщил он. «В ваших местах проездом, но придется, видимо, на время прервать поездку и задержаться на постоялом дворе». «Рекомендую вам остановиться в Медном кинжале. Очень приятное заведение для приличного человека», — посоветовала тетушка. Я слушала всю эту незатейливую болтовню и пыталась понять, чем меня так раздражает этот мужчина, то ли своим слишком уж блестящим нарядом, малоуместным для путешественника, то ли тем, что он нарушил границу тетушкиной крепости, которую я уже воспринимала почти как родной дом, то ли я просто не люблю блондинов. Незнакомец, безусловно, был хорош собой, даже, наверное, очень. Светлые волосы крупными волнами опускались до плеч. Утонченные черты лица наверняка предмет воздыханий многих впечатлительных барышень. Ясные синющие глаза в обрамлении пушистых почти девичьих ресниц. прямой аристократический нос, красиво очерченные пухлые губы, гибкое мускулистое тело, что стало понятно, когда он снял дорогущий темно-синий камзол, чтобы Брижит немного почистила рукав от попавшей на него дорожной грязи. Но мне он категорически не нравился. Был виконт какой-то весь из себя слишком расфуфыренный, слишком утонченный, слишком подчеркивал свои изящные манеры, слишком много говорил. К тому же я осознала, что меня тревожат возникающие при ближайшем трезвом рассмотрении нестыковочки. Нет, ну чего и в самом деле так вырядился в дорогу-то? В таком расшитом серебряной нитью камзоле вообще-то в самую пору по балам шастать, а никак не пыль дорог глотать. А вот это его бесподобно артистичная хромота. И чего тогда от доктора отказался, раз так все плохо? «А это, милая мадмуазель, ваша сестра?» Продолжал изливаться соловьем виконт Марсиль. «Ах, виконт, да вы льстец!» — рассмеялась Эвет. «Баронесса Таис Дюбеле, моя гостья». Я тоже едва не расхохоталась в голос, ибо на этих словах блондин одарил меня полным неподражаемой томности взглядом и блеснул белозубой улыбкой. «Боже, наверное, он сейчас кажется себе страшно обаятельным», — про себя усмехнулась я. «Ну, посмотрим, посмотрим. Предполагается, что я в этом месте должна растаять и страстно возжелать пасть в его объятия». «Мадмуазель, моя спасительница», — вдохновенно медоточил наш хромоножка. «Если бы вы не подобрали меня на дороге, я бы совсем пропал». «Ага, прям бедный несчастный щеночек на обочине, не меньше», — начинала злиться я. «И что же тебе от нас надо, белый бим, черное ухо?» Пока было понятно только то, что товарищ из шкуры вон лезет, чтобы произвести приятное впечатление и втереться в доверие. Мне это представление надоело, и я, вежливо попрощавшись, ушла к себе в комнату сводить бухгалтерию. И так вон сколько времени потеряла. Часа через полтора спустилась в столовую, чтобы налить себе кружечку чая. Застала компанию в том же составе. «Вы не против, если я воспользуюсь вашей повозкой, а грома заберу завтра, когда немного поутихнет боль?» Жалостливо заявил наглец, когда набор тем для разговора был исчерпан, и становилось очевидно, что гостю пора на выход. «Конечно», — согласилась Ивет, — «я попрошу Сезара сопроводить вас до постоялого двора, тут недалеко». «Вот змей», — мысленно возмутилась я, — «оставил, значит, для себя повод завтра повторить визит». Прекрасно мог бы и сегодня своего скакуна к месту парковки отогнать. То, что дело пахнет керосином, и вся эта кометь в лицах вовсе не случайно, сомнений уже не оставалось. Вечером, когда вернулся Поль, тетушка рассказала ему о случайном госте. Лорд слушал новости, насупленно хмуря брови. «Где, говоришь, остановился этот господин?» «Сезар высадил его у самого медного кинжала и помог подняться внутрь. Ну, посмотрим, что там за виконт. Что-то не припомню таких». «Господи, дорогой, ну как ты можешь знать все фамилии, тем более, что месье не из местных?» На следующее утро, сразу после завтрака, в дверь громко постучали, извещая о прибытии посетителей. «Ну, конечно, это был наш вчерашний гость». Довольно бодро войдя в гостиную, быстро же у него прошла нога, он учтиво раскланялся передо мной и Ивет. Я уже почти собралась на работу. «Ах, милые дамы, сегодня на улице просто благодать, чудесная погода, чудесная!» — начал свой заход из-за печки блондин. «Мадемуазель Таис, я всю ночь думал, каким образом мог бы выразить вам свою благодарность и, наконец, решился пригласить вас на прогулку. Будьте милосердны, не откажите в такой приятной малости. Экипаж ожидает у ворот». Мои брови медленно полезли вверх. И тут, усугубляя эффект, за спиной как гром раскатилось. «У мадемуазель Таис несколько иные планы, уважаемый виконт Марсиль, если не ошибаюсь. На ступенях лестницы стоял Поль. Глаза его метали молнии и угрожали серьезно подпортить блондинчику очарование этого утра. Гость, верно оценив расстановку сил, предпочел поспешно ретироваться, а вконец охреневшая я уехала на производство, оставив свои невысказанные претензии на вечер.